Прошло уже целых 4 дня, и они промелькнули, как будто в тумане. Он ел, спал, занимался любовью с Элли. Он узнал, что она играет на скрипке, и уговорил ее сыграть для него. Она сидела в профиль к нему у окна, омываемая молочным светом зари, и что-то наигрывала, натужно и сбивчиво. У нее вышло бы вполне сносно, если бы она занималась побольше. Он вдруг понял, что она ему нравится. Нравится все больше и больше. Пусть даже чувство было каким-то странно отрешенным. И подумал, что, может быть, это и есть ловушка, которую устроил ему человек в черном. Иногда стрелок выходил прогуляться. Он ни о чем не задумывался. Он даже не слышал, как тщедушный топер поднимался по лестнице. Его чутье притупилось. Но сейчас ему было уже все равно, хотя в другом месте, в другое время, он бы, наверное, не на шутку встревожился. Элли уже разделась и лежала в постели, прикрытой простыней только до пояса. Они как раз собирались заняться любовью. «Пожалуйста», — шептала она, — «как в тот раз. Я хочу так, хочу». Дверь с грохотом распахнулась, и к ним ворвался коротышка-топер. Вбежал, смешно поднимая ноги, вывернутые коленками внутрь. Элли не закричала, хотя в руке у Шеба был 8-дюймовый мясницкий нож. Шеб издавал какие-то нечленораздельные булькающие звуки, словно какой-нибудь бедолага, которого топят в бадье с жидкой грязью, брызжа при этом слюной. Он с размаху опустил нож, схватившись за рукоять обеими руками. Стрелок перехватил его запястье и резко вывернул. Нож вылетел. Шеб пронзительно завизжал, словно дверь повернулась на ржавых петлях. Руки неестественно дернулись, как у куклы-марионетки, обе сломанные в запястьях. Ветер ударил песком в окно. В мутном и чуть кривоватом зеркале на стене отражалась вся комната. «Она была моей!» — разрыдался Шеб. «Сначала она была моей! Моей!» Элли мельком взглянула на него и встала с кровати, набросив халат. На мгновение стрелку стало жалко этого человека, потерявшего что-то, что, как он считал, некогда принадлежало ему. Этого жалкого маленького человечка, который уже ничего не может. И тут стрелок вспомнил, где он его видел. Ведь он знал его раньше. «Это из-за тебя!» — рыдал Шеп. «Только из-за тебя, Элли! Ты была первой! И это все ты! Я! О, Боже! Боже, милостивый!» Слова растворились в приступе неразборчивых всхлипов и в конечном итоге обернулись потоком слез. Шеп раскачивался взад-вперед, прижимая к животу свои сломанные запястья. «Ну, тише, тише. Дай я посмотрю». Она опустилась перед ним на колени. «Да, сломаны. Шеп, какой же ты все-таки идиот. И как ты теперь будешь играть? И на что будешь жить? Ты же никогда не был сильным. Или ты, может, об этом не знал?» Она помогла ему встать на ноги. Он попытался спрятать лицо в ладонях, но руки не подчинились ему. Он плакал в открытую. «Давай сядем за стол, и я попробую что-нибудь сделать». Она усадила его за стол и наложила ему на запястье шины из щепок, предназначенных для растопки. Он плакал тихонько, безвольно. «Меджес», — сказал стрелок, и топер вздрогнул и обернулся к нему, широко распахнув глаза. Стрелок кивнул и вполне дружелюбно, ведь Шеп уже не пытался воткнуть в него нож. «Меджес», — повторил он, — «на чистом море». «И что там в Меджесе?» «Ты был там?» «Ну, а если был, что с того? Я тебя не помню». «Но ты помнишь девушку, правда? Девушку по имени Сьюзан. В ночь жатвы». Голос стрелка сделался жестким. «Ты был у костра?» У топера дрожали губы. Губы блестящие от слюны. Его взгляд говорил о том, что он все понимает. Он сейчас ближе к смерти, чем в то мгновение, когда он ворвался к ним в спальню, размахивая ножом. «Уйди отсюда», — сказал стрелок. И вот тогда Шеп все вспомнил. «Ты тот мальчишка! Вас было трое мальчишек! Вы приехали сосчитать поголовье скота! Элдред Джонас был там, охотник за гробами, и...» «Уходи, пока можно уйти», — сказал стрелок. И Шеп ушел, баюкая свои сломанные запястья. Элли вернулась обратно в постель. «И как это все понимать?» «Это тебя не касается», — сказал он. «Ладно, так на чем мы с тобой остановились?» «Ни на чем», — сказал он и перевернулся на бок к ней спиной. Она терпеливо проговорила. «Ведь ты знал про меня, про него. Он делал, что мог, а мог он немного. А я брала, что могла, потому что мне было нужно. Вот и все. Да и что тут могло быть? И что вообще может быть?» Она прикоснулась к его плечу. «Кроме того, я рада, что ты такой сильный». «Не сейчас», — сказал он. «А кто она, эта девушка?» — спросила она и добавила, не дождавшись ответа. «Ты ее любил?» «Не будем об этом, Элли». «Я могу сделать тебя сильнее?» «Нет», — сказал он, — «ты не можешь». Воскресным вечером бар был закрыт. В Талле был выходной, что-то вроде священной субботы. Стрелок отправился в крохотную покосившуюся церквушку неподалеку от кладбища,